Учитывая большое количество систем, которые находились под контролем гранд-адмирала Трауна, приходилось использовать не меньшее количество звездолетов, необходимых для обороны этих систем, и для этого прекрасно подходили разномастные звездолеты Новой Республики, не говоря уже о том, что большое количество тяжелых крейсеров и звездных разрушителей требовалось обеспечивать защитой корветов, получить которые легальным путем невозможно. Карелианский диктат наотрез отказывался поставлять свою военную технику за пределы Карелианского сектора, делая исключение для тех категорий, к которым Доминион не относился. Следовательно, корабли необходимо затрофить, а это дело Антониас любил, и полюбил его вдвойне, когда Траун объявил, что за захваченные корабли будут выплачиваться премиальные кредитки. С учетом и без того неплохого оклада военнослужащих Доминиона, получать совершенно легально дополнительный доход, да кто ж от такого откажется? Да, деньги небольшие, с учетом того, что призовые суммы выплачиваются с расчетом на экипажи всех без исключения звездолетов, участвующих в операции, но подобного в имперских вооруженных силах в принципе не наблюдалось. Кто ж откажется от лишних денег? Начать атаку, приказал капитан Штормейр, не сводя взгляда с двух карелианских корветов, сходу обстрелявших ярость бездны. Дефлекторы могучего звездного разрушителя без труда поглотили потоки разрушительной энергии. Фрегаты пошли в атаку на часовой в надежде выбить его из строя и облегчить бегство с поля боя. Грузовики разворачивались, в надежде оторваться от севших к ним на хвост те истребителей с тяжелых крейсеров. Отныне на звездных разрушителях не базировались более истребители серии ТИЕ, только на тяжелых крейсерах. Да и то, лишь по той причине, что перехватчиков в боеспособном состоянии хватало только на действующие разрушители. Со временем промышленность полностью исключит те истребители из ангаров передовых звездолетов, придав их в планетарные гарнизоны, на экспорт или на корабли флотов обороны, как временную замену, потому как по флоту ходили слухи, что на верфях Тангрена полным ходом идут работы по модернизации техники времен войн клонов. Не самая современная поддержка, но с учетом большого количества территорий, подлежащих охране, следовало решать вопросы с поставками вооружения и малых летательных аппаратов очень быстро. Артиллеристы Штормейра взяли на прицел первый эскортный фрегат, корабль под именем, хотя, какая разница, как его обозвали республиканцы, будет трофей один. Тяжелые турболазеры, зачастившие беглым огнем, при поддержке бортовых турболазеров с часового, при сближении проломили носовые дефлекторные щиты и выжгли длинные черные полосы на броне. В дыры вместе с раскаленным воздухом вытянуло мелкие обломки и тела. Но это лишь царапины, такие звездолеты, как эскортные фрегаты, у противника в большой цене. Это, несмотря на свой неказистый вид, довольно крепкие корабли, с неплохим вооружением, способные отогнать любого пирата, но не звездный разрушитель. Оба фрегата противника перешли к сражению на контркурсах со звездными разрушителями, предоставив вооруженным фрахтовикам своих контрабандистов отстреливаться от истребителей с тяжелых крейсеров. «Сомкнуть клещи», — распорядился Антониас. Тяжелые крейсера пришли в движение, сужая чашу и фактически обрекая конвой на окружение. Их, до сих пор молчавшие турболазеры и лазерные пушки, открыли огонь, превращая место сражения в местность, заполненную смертоносным огнем. Артиллеристы ярости бездны сосредоточили огонь на мостике и верхней палубе Трофея-1, уничтожив антенны связи. Эскадрилья ТИЕ бомбардировщиков, под прикрытием перехватчиков, произвела атаку самонаводящимися кумулятивными ракетами, выводя из строя огневые точки и оборудование на корпусе звездолета противника. Щиты обстреливаемого фрегата снизились до 30%, сообщили из ямы. Похоже, что удар пришелся по дефлекторным проекторам. Продолжать стрельбу до полного подавления сопротивления, распорядился Штормейр. Еще один залп, и Трофей-1 окончательно лишился щитов. Перекрестный обстрел с ярости бездны и трех тяжелых крейсеров буквально содрал с него энергетическую защиту. Спустя несколько прицельных попаданий, эскортный фрегат из военного корабля с отважным экипажем превратилась в дрейфующий мертвый остов со шлейфом из оплавленных кусков металла. Звездолет перестал подавать признаки жизни, а сопротивление снизилось до минимального. Пара лазерных пушек большого вреда причинить не могут в любом случае. Выслать абордажные команды, распорядился Антониас. Первый приз они уже получили. Но ведь есть еще, не так ли? Настало время заняться вторым эскортным фрегатом. Щиты часового успешно сопротивлялись выстрелам Небиулонов-2, но в ответ звездный разрушитель типа «Интердиктор» принялся обстреливать не фрегат, а два вооруженных фрахторика типа «Действие В», которые попытались поднырнуть под корпус бывшего корабля «Антониаса». Они находились на контролируемом векторе выхода, и решение проскочить под днищем у «Интердиктора» выглядело разумным. Ровно до того момента, как под килем корабля «Доминиона» они не натолкнулись на карелианские корветы, оберегающие днище разрушителя и неприкрытый бронестворками ангар. Лазерные пушки корветов мгновенно заставили удирающие грузовозы отвернуть от опрометчивого курса, после чего ленты золотисто-алого пламени стали жалить корабли в корму и борта. Дефлекторы рухнули в считанные секунды, не выдержали корпуса, и фрахторики превратились в груды металла с оплавленными кормовыми частями. И к ним уже заспешили десантно-абордажные шаттлы, выпорхнувшие из открытого створа главного ангара часового. Что ж, жаль, что действия повреждены. Это довольно крепкие и большегрузные звездолеты, которые могут пригодиться и в логистике Доминиона. Но, по крайней мере, их грузы можно будет распределить по звездолетам оперативно-тактической группы, если не получится отремонтировать фрахторики и заставить их двигаться до маневренной базы своим ходом. Тем временем между корветами Новой Республики и их собратьями со стороны Доминиона при поддержке тяжелых крейсеров завязывалась исключительно жестокая дуэль. Перекрестный огонь сразу трех дредноутов с правого фланга буквально расплавил атакуемый корвет чуть ли не до половины. Это стало сигналом для средних транспортов к тому, что оставшиеся три карелианца явно не смогут их защитить. Антониас же прикинул, что оставшаяся часть корвета пригодится на базе на запчасти. Но поздно, оба разрушителя перешли на огонь из ионных пушек, не желая уничтожения ценных трофеев. Гораздо проще провести время за ремонтом перегоревших цепей, чем объяснять гранд-адмиралу причину, по которой конвой уничтожен, а не захвачен. .322, Антониас увидел, как один из фрахтовиков пытается проскочить мимо заслона двух тяжелых крейсеров, задорно поливая тех из своих лазерных пушек. Безрезультатно, конечно, но на смертный приговор это уже тянет. Но не для корабля. Ионные пушки, залп. Звездный разрушитель послал вдогонку шустрому контрабандисту шквал ионных выстрелов. Фрахтовик утонул в голубых молниях. Щиты схлопнулись, отключилась вся электроника. Через минуту, когда к борту пристал транспорт с абордажной командой, от корабля отделилась спасательная капсула. «Уничтожить», — распорядился Штормайр. «Существуют правила войны, установленные гранд-адмиралом. Да, если быть до конца честным, то это лишь переработанные правила еще времен войн клонов. Их адаптация на современные реалии привела к тому, что в плен Доминион брал исключительно военнослужащих регулярных войск, а контрабандисты, работающие по найму, это те же самые наемники, жизнь которых никогда и никем не ценится. Пусть они и могли заявить, что не являются комбатантами, так как не принимали участие в сражении и никого не убили. Но сам факт применения оружия против корабля доминации – уже основание для тяжкого возмездия. Артиллеристам ярости бездны потребовался всего один выстрел из трехорудийного среднего турболазера, чтобы превратить бочкообразный спасательный кораблик в обломки, рассыпавшиеся во все стороны. Антониас обратил внимание на то, что часовой сумел подхватить притягивающим лучом один из корветов противника, который упорно пытался вырваться из невидимого плена. Его терзали ионные орудия интердиктора, но дефлекторы еще не пали. Командир ярости бездны приказал оказать содействие Матилоту. В то же мгновение две станции управления притягивающими лучами впились в корабль противника. Он замер, буквально растянутый в три разные стороны, пока ионные пушки обоих разрушителей не превратили его в груду металла, начиненную безжизненной электроникой. И к этому кораблю направились призовые команды. «Сэр», — обратился к нему вахтенный начальник, — «сообщение от командира средних грузовиков. Они сдаются». Исполняющий обязанности начальника конвоя распорядился экипажам остальных звездолетов сложить оружие. «Они подчинились», — уточнил Штормайр. «Республиканцы, да, сэр». «Фрахтовики контрабандистов предпринимают попытки вырваться, направить на сдавшиеся звездолеты абордажные команды», — распорядился Антониас. «Сразу после этого истребителям переключиться на контрабандистов, корабли захватить, экипажи казнить, сделать так, чтобы это попало в иллюминаторы республиканцев». «Так точно, сэр». Траун четко обозначил цели таких рейдов. «Рано или поздно военнопленные вернутся в новую республику и будут знать, что лишь сложив оружие перед вооруженными силами Доминиона, они имеют возможность сохранить свои жизни. И уж точно будут делиться историями о том, с какой безжалостностью военнослужащие Доминиона уничтожают некомбатантов. Поток наемников на службе новой республики сократится в разы. Жить хотят все, да немногие могут похвастаться тем, что делают это правильно. Спустя 30 минут все было кончено, а еще через 2 часа оперативно-тактическое соединение капитана Штормайра, забрав с собой, в том или ином виде, все без исключения корабли конвоя, содержимое их трюмов и грузовики, покинуло место засады. Флот выдвигается к точке рандеву, гранд-адмирал, сообщил мне Камлинг голосом капитана Пиллиона. «Благодарю», — ответил я, не отрывая глаз от мониторов, на которые выводилась информация о передвижении оперативно-тактических групп Доминиона. «Черный аспид уже развернул генераторы гравитационных колодцев по указанным мной векторам?» «Да, сэр», — подтвердил Гилот. «Ловушка готова. Проинформируйте меня сразу, как только наша добыча в ней окажется», — попросил я. «Будет сделано, главнокомандующий», — отрапортовал Пиллион. «Сэр, станция связи регистрирует входящее сообщение, адресовано вам лично. Частота старшего офицерского состава империи. Источник сигнала, что-то новенькое и интересное. Звездный суперразрушитель типа «Палач», — медленно произнес командир Химеры. «Это жнец, сэр. Соедините по голосвязи», — приказал я. Похоже, Гранд Мофф Кейн все же созрел для завуалированных переговоров, только ради которых и затевалось объявление имени бывшего гранд-адмирала Октавиана Гранта в числе прочих моих пленников. Размяв затекшую шею, я откинулся на спинку кресла. Полумрак каюты не мешал работе систем захвата движения оборудования голосвязи, так что нет необходимости повышать яркость работы осветительных панелей. А в полумраке мне со зрением часов гораздо комфортнее, глаза не болят от длительной работы за компьютерами. Бело-голубая проекция фигурки сантиметров 40 ростом возникла над столешницей, отгородив меня от мониторов. Судя по выражению лица, Ардус явно выглядит уставшим. Интересно, с чего бы это? «Приветствую вас, гранд-адмирал Траун». Начало разговора оказалось за гранд-мафом. Необычное начало разговора. В имперских кругах не принято здороваться или прощаться при начале беседы. На официальном уровне, насколько я вник в дебри местного военно-гражданского этикета, подобный способ начала разговора используется только в среде близко знакомых между собой офицеров. Не скажу, что мы с лидером Содружества Пяти Звезд враги или вовсе никто друг другу, но и за приятельством не замечены. Возникает резонный вопрос, для чего он старается расположить меня к дружественной атмосфере общения. Гранд Мофф Кейн, в пределах уставного общения ответил я, чем могу быть полезен. На губах Ардуса появилась нервная ухмылка. Без прелюдий, сразу к делу. «Да, гранд-адмирал», — спросил он, — «или какой у вас сейчас титул?» «Верховный доминатор», — шутки для Кейна, также несвойственная тактика поведения. Что такого важного он намерен обсудить, раз пытается так рьяно перевести разговор в приятельское русло? Только ли судьбу Октавиана Гранта? «Меня вполне устраивает и мое звание, Гранд Мофф», — уточнил я. «Повторю свой вопрос. Чем могу быть для вас полезен?» Кейн снова усмехнулся. «Могу поспорить, вы уже догадались. Догадки появляются там, где отсутствует должный уровень информированности», — философски заметил я. «Могу с большой долей вероятности на успех предположить, что разговор пойдет о дальнейшей судьбе гранд-адмирала Октавиана Гранта, о нем самом», — утвердительно кивнул головой Кейн. «Какие у вас планы на него? Начать расследование его предательства, осудить и казнить?» Незамысловатый ответ, но, зато правдивый. «То есть вы его не допросили до сих пор?» В позе Гранд Мафа появилось некоторое нетерпение, словно он несказанно рад тому, что услышал. Впрочем, почему словно? Исходя из известных мне данных, только необходимость держать лицо не заставляет его прыгать на месте от счастья, что его знакомый до сих пор держит язык за зубами. «У меня есть и более важные дела», — уклончиво заметил я. «Вина Гранта в сотрудничестве с Новой Республикой доказана оперативными данными разведки. Для его содержания под стражей мне достаточно и того, что он помогал советнику Фейлия разрабатывать элементы кампании против меня, а также давал рекомендации относительно укрепления обороноспособности Новой Республики в то время, когда Борск Фейлия исполнял обязанности главнокомандующего вооруженными силами Новой Республики. Более ранними случаями сотрудничества с противником империи будут расследованы уже после того, как мои оперативники закончат допросы республиканских военнопленных». Кейн задумчиво помолчал. «Для вас это расследование принципиально?» — поинтересовался он спустя пару секунд. Честно говоря, мне наплевать. Все, что я хотел от нахождения Гранта в моем плену, я уже получил. Но оповещать об этом Грант Маффа я, разумеется, не буду. Расследование и казнь бывшего Гранта-адмирала Октавиана Гранта – это наглядный урок, который демонстрирует предателям их судьбу, когда они попадают в мои руки, объяснил я. Не если, а когда, уловил Грант Мофф сущность условия. Нельзя отрицать неизбежного, произнес я. Новая республика сильна за счет того, что в их рядах имеются предатели из числа военнослужащих Галактической империи. Зная о своей судьбе, они будут либо вынуждены покинуть вооруженные силы неприятеля, либо сделать все, чтобы не достаться мне живыми. Меня устроит оба варианта. Неплохо, неплохо, пробормотал Кейн. И много у вас таких предателей, экипажи с корабля Сайра Йонки, оскорбительного Леонии Тавиры, черного Аспида, навскидку назвал я. Многие служили на других звездолетах. Суммарно, около 70 тысяч человек. Весомо, признал Кейн. Новая республика готова их обменять? Корусант вообще не заинтересован в обмене военнопленными, уточнил я. Казните всех, для начала они отбудут трудовую повинность в отстройке разрушенных пиратами и новой республикой планет, пояснение, не влекущие за собой раскрытие хоть какой-нибудь тайны. Об этом уже было сообщено по Галанету. А ведь из этих пленников вы могли бы укомплектовать немало звездолетов, произнес Кейн. Что ж, а вот и начало переговоров. У вас же после разгрома Фейлия немало трофеев. Предпочитаю не опираться на предателей и не доверять им звездолеты Доминиона, спокойно ответил я. У меня достаточно мобилизационного ресурса для комплектования экипажей, а на перебежчиков у меня есть свои планы. Ну да, закивал головой Грант Мофф. Он некоторое время смотрел куда-то перед собой и в пол, после чего поднял глаза и произнес: «Отдайте мне Гранта». А вот и цель звонка обозначилась. Что ж, ненужных вопросов я задавать не буду. Просто незачем. Вы готовы отдать мне в обмен на предателя своего жнеца? Поинтересовался я. Кейн пытался прокашляться минуты две. Когда он, наконец, закончил бороться с непроизвольной реакцией своего удивления и смахнул с глаз появившиеся слезинки, сказать, что на его лице застыло изумление, значит ничего не сказать. Траун, вы вообще в своем уме? Сдавленно поинтересовался он. Звездный суперразрушитель в обмен на одного человека? Что у вас за обменные тарифы такие-то? Что ж, вопросы, может быть, и не прозвучат, а вот выводы. Вам не нужен произвольный военнопленный, напомнил я. Вам нужен бывший Грант-адмирал. И от того, является он предателем или оппортунистом, его тактические способности никуда не пропали. Он, как и все мы, Грант-адмиралы, представляет из себя нетривиального разумного. Его боевой путь сам по себе является доказательством его компетентности в вопросах ведения войны. Соответственно, выпадая из-под моего контроля, он превращается в потенциальную угрозу. Но он же проиграл тебе. Кейн пересек черту дружелюбно-делового общения и окончательно приблизился к приятельскому. Ты же сам говорил, что все его советы новой республики не смогли тебя одолеть или как-то навредить. Более чем уверен в том, что чтобы он там не разрабатывал для Ботана, ты даже не почесался, чтобы превзойти все их попытки остановить твою компанию. Все просто, и теперь это даже не надо скрывать. На тот момент Грант не знал, против кого он разрабатывает стратегию. Теперь он об этом прекрасно осведомлен. Для меня он не угроза, но досадная помеха. Особенно, если он оказывается в непосредственной близости от звездного суперразрушителя. Не неси чушь, Траун. Насупился Кейн. К жнецу я его и на световой год не подпущу. Это мой флагман, и на его мостике может стоять лишь один человек, к чьей должности имеется приставка Грант. Звание, произнес я. А чем это ты? Грант Мофф, это должность, разъяснил я. Грант-адмирал, воинское звание. Выражение лица Кейна посуровило. Я не играюсь в словарные шарады, Траун, резко произнес он. Я даю тебе слово, что Грант, вернувшись ко мне, не будет действовать против тебя, твоих подчиненных или твоих территорий, а также против тех, на которые я претендую. Поправка заставила Грант Мофа свести брови к переносице. Он снова помолчал, после чего изрек: и против тех территорий, их населения, ресурсов и так далее, на которые ты претендуешь, произнес он. Короче, хватит этих игр разума. Я гарантирую тебе, что Грант нужен мне лишь для усиления собственной обороны. В моих планах нет никаких наступательных операций, я играю от обороны. Содружество Пяти Звезд не расширяло свои территории уже несколько лет и не планирует этого делать в дальнейшем. Но твоя кампания против Новой Республики, заставило последних бряцать оружием. Нельзя исключать тот факт, что мятежники попробуют мою оборону на прочность, чтобы как-то реабилитироваться за те пинки, которые ты им надавал. А совершать территориальные отторжения в мои планы не входит. Допустим, согласно кивнул я. Но даже в этой связи обмен гранта ножница вполне себе соразмерен. Фактически мы обмениваемся оружием массового поражения. При том, что звездный суперразрушитель может оказаться только в одном месте, а планы, разработанные грантом, реализоваться сразу в 20 местах. А теперь посмотрим, достаточно ли ты сообразителен, Грант Моффордус Кейн, чтобы заглотить наживку. Вон оно что, усмехнулся Кейн. Соразмерные масштабы. Я утвердительно кивнул. Значит, все же достаточно сообразителен. Это хорошо. Меньше придется объяснять. Главное правило переговоров – начинать торги с гораздо более высокой планки, которая тебе на самом деле нужна. И тогда путем переговоров можно урезать осетра как раз до тех позиций, которые тебя интересуют на самом деле. Не всегда и не со всеми можно вести диалог в открытую. Это тонкий момент, который необходимо чувствовать. Иначе можно попросить меньше. Итак, давай исходить из тех соображений, что ты мне отдаешь, Октавиана. Это было первым проявлением теплого личного отношения к предателю со стороны правителя Содружества Пяти Звезд, что неудивительно, учитывая их поверхностное приятельствование. И не обозначал он этого до сих пор, так как боялся, что я буду использовать подобный факт в сторону увеличения требований компенсации за предателя. Но теперь, получив мое подтверждение о соразмерности, Грант Мофф Кейн понял, что ценник мной фактически обозначен. Два десятка звездных разрушителей, покачал головой Кейн. Это куда тебе столько звездолетов? Пристрою к делу, пообещал я. Размеры территории под моим покровительством в ближайшее время увеличатся. Не за мой счет, с подозрением поинтересовался Кейн. Я не имею намерения отнимать у осколков их территории, пришлось напомнить. Имперская гражданская война и без того сократила наши ряды. Лишь единство в наших рядах, пусть и без единовластия, позволит преодолеть кризисные времена и позволит не быть уничтоженными под давлением внешних обстоятельств. Я верен идеалам империи, главенству закона, порядку, и не собираюсь его разрушать. На текущем этапе, разумеется, потому как загадывать на будущее, как минимум глупо. Допустим, тем же тоном, что и я несколько минут назад, произнес Кейн. Но, 20 разрушителей, Траун, ты оставляешь меня без значительной части моих линейных сил. По моей информации вы делаете упор на тяжелые крейсера, разве нет? Поинтересовался я. А ты неплохо осведомлен. В голосе Кейн прозвучали намеки на угрозу. Дескать, не стоит тебе лезть туда, куда не просит. Но, 20 разрушителей, пусть даже за гранд-адмирала, и те знания, которыми он обладает, подогрел я градус разговора, намекая Кейну на то, что догадываюсь, что в свое время Октавиан Грант Ника вгонял, скрываясь в Содружестве Пяти Звезд. И их тоже, мрачно произнес Кейн, оценив намек. Не сомневаюсь, что ты просчитал и вариант, при котором я откажусь от предложенных условий обмена, не так ли? Конечно, согласился я, разрушители нынче в цене, особенно во времена, когда имперцы больше не могут производить их по желанию левой пятки на каждой первой верфи. Поэтому есть и третье, последнее предложение. ГМ, буркнул Кейн, если я хоть что-то понял в твоей тактике переговоров, основываясь на ультиматуме, который ты вдвинул новой республике в вопросе обмена военнопленными, то третий вариант всегда хуже первого. Смотря для кого, спокойно ответил я. Кейн вновь замолчал на некоторое время. Очевидно, раздумывал над тем, стоят ли тайны, которые заключены внутри черепушки Октавиана Гранта подобных трат, которые он, несомненно, уже рассчитывал. «Хорошо», — произнес он, — «озвучь свою цену. 26 тяжелых крейсеров типа «Мститель». От нового предложения Кейн скривился, как от лимонной кислоты, выпитой за неимением альтернативы для борьбы с жаждой. А в чем логика? Поинтересовался он. 26 мстителей никак не коррелируются в 20 звездных разрушителей и уж тем более, в один палач. Напротив, остудил я негодование Грантмоффа. По сумме, сходится. 26 тяжелых крейсеров стоят примерно столько же, сколько и Жнец. Столько же, сколько и практически любой его сестершип. Ордус в очередной раз завис. Судя по всему, проводил расчеты в голове. Судя по его кивку головы, дебет с кредитом сошелся. Положим, что это возможно, согласился он. «Я могу передать тебе в распоряжение такое количество звездолетов этого класса, но это здорово ослабит мои фронты, сам должен понимать». «Гранд Мофф», — терпеливо произнес я, — «не нужно мне предлагать войти в ваше положение. Вы хотите получить назад своего высокопоставленного офицера. Я назвал три варианта цены его освобождения. Если и она вас не устраивает, то, боюсь, дальше не о чем разговаривать». Я сделал вид, будто потянулся к устройству голографической проекции, намереваясь отключить его. «Постой, Траун», — сдавленно произнес Кейн, — «давай сделаем проще. Готов выслушать конструктивное предложение?» Мой ответ ему, судя по всему, понравился. 26 мстителей, это многовато», — произнес он. «Я готов отдать тебе 6, они как раз находятся в резерве. Максимум, 10. Остальные же, это серьезно подорвет мою обороноспособность. Придется отзывать корабли с фронта, что может повлечь за собой желание республиканцев атаковать меня. Не думаю, что Кейн намеревается давить на жалость. Он умный человек и понимает, что при определенных обстоятельствах ему проще оставить Гранта в плену с последующей казнью. Как я уже говорил, меня устроит любой из вариантов. 10 тяжелых крейсеров», задумчиво произнес я. «Критерии сопоставления не сходятся с озвученными мной. Остальное, условно говоря, миллиард кредиток, я готов предоставить в денежном эквиваленте», произнес Гранд Мофф. «В счет этого я готов также не брать с вас денег за работы на тех астероидах, которые вы доставили на Ягу Малую и готовите в качестве импровизированных защитных станций. Не то, чтобы я испытывал потребность в создании эрзацгаланов. Просто без установки конечной аппаратуры доставленные на Верии Яги Малые астероиды более всего похожи на платформы, которые готовят для размещения на их поверхности дефлекторных генераторов и огневых точек. Что ж поделать, если проекторы маскировочного поля и дефлекторные генераторы имеют много общего на этапе подготовительного монтажа?» «Заманчивое предложение, Гранд Мофф», — произнес я, делая вид, будто заинтересовался предложением и никогда его не рассматривал до тех пор, пока оно не было озвучено Кейном. «Оплата за работу на верфях Яги Малой мной будет произведена в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Однако, в нынешнем разговоре и его повестке существуют определенные обстоятельства, которые необходимо разъяснить. Например, права бровь Кейна взлетела вверх. В какой валюте вы намерены произвести со мной расчеты?» Вопрос простой, но в то же время он вызвал у Гранд Мофа неподдельное недоумение. «Временная валюта, которая принята во всех проимперских мирах, как будто само собой разумеющееся», — ответил он. «Боюсь, в этом я должен с вами не согласиться», — произнес я. «Доминион под моим протекторатом не склонен доверять временным валютам. Нужно что-то гораздо более существенное». «Республиканские кредитки», — усмехнулся Кейн. «Имперские», — уточнил я. «Именно они приняты в Доминионе в качестве государственной валюты, и курс их обмена на другие валюты также установлен нашими банками. Да откуда у вас столько имперской валюты, чтобы финансировать экономику на таком большом количестве подконтрольных миров?» — удивился Гранд Мофф. «Она ведь вышла из обращения, как неспособная к обеспечению в связи с кризисом имперских банков. В пределах Доминиона она более чем обеспечена реальным сектором экономики», — уточнил я. «Поэтому временная валюта, кредиты новой республики, пикгаты хаттов и прочие валюты, имеющие хождение в галактике, нас не интересуют. У меня не наберется столько имперских кредитов», — покачал головой Кейн. «Даже если начать их поиски, хатт, да наличность этого типа уже давно отдали в обменники для получения временной валюты империи или новой республики. Зачем поддерживать чаяния, которые имели хождение в сьютрикской гегемонии секторе Деастан? Нужно объяснить причину такого перформанса. Дело в том, что кредиты в новой республике, а до нее и в империи, не говоря уже о старой республике и многочисленных самостоятельных правительствах отдаленных субъектов, могут быть как электронного вида, циферки, записанные на кредитные чипы, нечто вроде банковских карточек, так и имеющие натуральное воплощение, небольшие металлические пластинки, выполненные из драгоценных или полудрагоценных металлов. Как только новая республика пришла к власти, они устроили девальвацию имперского кредита, который утратил свои позиции на фоне захвата Корусанта мятежниками, а также кризиса политической власти в галактике. Учитывая уничтожение двух звезд смерти, в которые были вложены поистине колоссальные бюджеты, в казне империи образовалась огромная дыра, которую нечем было закрыть. И новое правительство решило подобным образом избежать дефолта и сохранить лояльность граждан. Имперский кредит перестал быть подкреплен хоть чем-то в связи с парадом суверенитетов различных частей галактики. Поэтому последующая эмиссия собственных кредитов, которые, к слову, являлись лишь частично переработанной версией имперских, со стороны новой республики, окончательно растоптала курс имперского кредита. Имперские осколки к настоящему моменту времени также прекратили игры с валютами, завершив мероприятие по выпуску собственных денег и пришли к общему знаменателю, временной валюте, которая имела бы хождение внутри имперских миров. Учитывая положение осколков, курс временной валюты значительно снизился по сравнению с кредитом новой республики. Но в то же время, в отличие от имперского кредита, временная валюта осколков имела хождение в галактике и, пусть не без скрипа, ее все же обменивали на другие валюты за пределами осколков. А вот имперские кредиты, в основном, для конвертации уже просто переплавляли в драгоценный металл и происходили расчеты уже не имперский кредит в обмен на товар, а аурадим в обмен на товар. Вот только есть одна проблема. Если империя использовала в своей наличности драгоценные и металлы, то осколки и республика – полудрагоценные. По одной простой причине, у них с самого начала не было доступа к многочисленным месторождениям ауродиума, поэтому приходилось драгоценный металл, получаемый при конвертации имперского кредита, переплавлять в слитки и хранить в качестве ауродиумного резерва, а валюту придумывать из ничего не представляющих из себя фантиков. Это позволяло им увеличивать объемы денежных средств, буквально не выключая печатный станок для обеспечения своих нужд. Казалось бы, и причем тут некоторое сходство с пресловутой валютой страны, с которой Джордж Лукас исписал республику, что старую, что новую. Учитывая, что государственных предприятий республики было не так уж и много, обеспечить наполнение казны за счет налоговых поступлений и торговли они не могли. По этой причине они старательно вводили в оборот на союзных мирах собственную валюту, которая сохраняла свой курс лишь потому, что новая республика располагала положением гегемона в галактике. Никаким реальным сектором государственной экономики этот курс и валюта не обеспечены. Результат моих действий в гегемонии уронил курс республиканской кредитки ниже, чем временной имперской валюты. Но и мне этот металлолом не нужен. Мне нужны живые деньги, которые вселяли бы уверенность в граждан. Именно поэтому имперский кредит, наличность, изготовленная из ауродиума, одного из самых драгоценных и дорогостоящих металлов в галактике, использовалась на внутреннем рынке сьютрикской гегемонии сектора Деастан. Для внешних сношений им, конечно, предстояло конвертировать внутренние валюты в деньги тех государств, с которыми они торговали, но делалось это за счет обращения в валюты драгоценных металлов, как более устойчивого вида расчетов. Так что сейчас монетный двор гегемонии, получив ауродиумные слитки из запасов капитана Нима, успешно конвертировал их в наличность, кредит Доминиона. Правда, он ничем не отличался от имперского, благо на последнем имелся лишь герб, имперская шестеренка, да пояснение о достоинстве пластинки купюры. И, кому какое дело до того, что имперский герб был белого цвета, а у Доминиона он золотисто-желтый, ведь на ауродиумных пластинках имперского кредита он все равно золотисто-желтый. По крайней мере, именно это я уяснил из объяснений представителей финансового регулятора. Может быть, что-то и неправильно понял, но мне и не нужно. Все, что на данный момент сейчас необходимо, это получить как можно больше ауродиума для запасов, а также для обеспечения достаточного количества денежной массы на руках у населения. Благо, что валюту внутри экономического передовика, сьютрикской гегемонии, мне менять не нужно. А вот Марждайн и прочие территории, там да. Там большие проблемы, в которые я не вникал прежде, поскольку ранее всеми подобными вопросами занимался Мофферус. Главное здесь лишь одно – валюту, которая основана на драгоценном металле, подделывать себе дороже. Сколько бы ты ни изготавливал подобных кредитов в наличности, их себестоимость будет равняться стоимости ауродиума, который ты применяешь. То есть профицит для фальшивомонетчиков ничтожный. Даже для подделки такого кредита бессмысленно использовать сплавы ауродиума и других металлов. Это легко различается даже визуально. Если я это делаю, значит так нужно, и так будет. Простой ответ на простой вопрос. Киин в очередной раз замолчал. Значит ли это, что теперь расчеты за поставки продукции из гегемонии будут вестись исключительно в имперской валюте? Поинтересовался он. как только будут закрыты имеющиеся контракты. Да, подтвердил я. Ловко, признал Кейн. Получаешь от меня временную валюту, рассчитываешься ей в имперских осколках без проблем, а в то же время мы должны будем закупать у тебя кредиты Доминиона для расчета с тобой. Не боишься, что у кого-нибудь остались в запасниках печатные станки имперских времен и галактику наводнит твоя валюта? Для этого кому-то придется распахнуть двери в свои ауродиумные хранилища, заметил я. Махинации не стоят затраченных на них усилий. Да, согласился Кейн. Именно поэтому империя использовала ауродиум для изготовления валюты. Подделывать их было глупо. Но, повторюсь, у меня нет такого запаса имперских кредитов. Да, найдется пара сотен миллионов в хранилищах на Муунилинсте и Майгита, но это предел. Готов принять оплату в драгоценных металлах и камнях, сдержанно улыбнулся. Последнее, так и вовсе такая же универсальная валюта, как и ауродиум. Имея горсть драгоценных камней, их всегда можно обменять на любую валюту. И так уж вышло, что у нас есть источник драгоценных камней, что означает наличие у нас резервной прослойки на случай валютных колебаний. Да уж кто бы сомневался, что примешь, неудовлетворенно пробурчал Кейн. Итак, я передаю тебе 10 тяжелых крейсеров типа Мстителей миллиард в имперских кредитах или ауродиуме, а ты отдаешь мне Гранта. Все верно, если, конечно, вы не хотите передать мне 20 звездных разрушителей или Жнеца, напомнил я. Не в этой жизни, хмыкнул Кейн. Где и когда пройдет встреча? Я направлю людей для того, чтобы рассчитаться за работы на астероидах, а также забрать их, Грант Мофф согласно закивал. Один из них доставит в вашу резиденцию на Яге малую информацию о месте и времени встречи. Учитывая последние события, обсуждать точку рандеву даже по голосвязи небезопасно. Соглашусь, интересно. Стоило заговорить о личной безопасности, как лицо Грант Моффа мгновенно помрачнело. Этого даже голограмма не смогла скрыть. Что-то у него происходит в содружестве. Небольшая просьба, Грант Мофф. Слушаю, буркнул тот. Я был бы вам благодарен, если б моим техникам больше не пришлось разбирать по винтикам корабли и технику, поступающие из Содружества Пяти Звезд, чтобы выковырить из них устройство слежения. Грант Мофф с грустью усмехнулся. Мы можем быть партнерами или даже союзниками, но для этого стоит перестать пытаться следить за мной. Уже отдал такое распоряжение, заявил Кейн. Надеюсь, тот небольшой инцидент с предыдущей партией крейсеров не омрачит наше сотрудничество, только в том случае, если не будет угрожать безопасности Доминиона, предупредил я. При ином варианте не следует и начинать. Кейн вновь помолчал. На его лице было хорошо видно напряженную работу мысли, словно он хотел сказать что-то, что не должен говорить. По крайней мере, в силу обстоятельств. «Просто делай свою работу, наконец», — произнес он, — «и тогда ни у меня, ни у моих союзников к тебе не будет вопросов». А вот и более чем призрачные намеки. «Только лишь ко мне», — уточнил я. «Доминион тоже никто не тронет», — смотря куда-то в сторону добавил Грант Мофф. «Невелика потеря для дела Империи». Несколько захудалых секторов на окраине галактики. Пока ты не вмешиваешься в дела осколков и не стремишься объединить крупнейшие из них под своей властью, тебе позволит делать то, что считаешь нужным для обеспечения войны с новой республикой и зачистки галактики. Что ж, мне недвусмысленно намекнули. Хотя куда там, практически дословно передали волю начальства. Остается только прояснить, это позиция тех пятерых звезд, которые управляют Содружеством, или же одного пожилого и в то же время молодого сита, собирающего силы в глубоком ядре. Нужно будет в этом разобраться. «Благодарю за совет, Грант Мофф», — произнес я. «Вы и ваши союзники можете быть уверены в том, что мои цели не связаны с узурпацией власти в имперских осколках. У меня есть все необходимые для продолжения выполнения операций против новой республики. Удачи тебе, Траун». Впервые за весь разговор наши взгляды встретились. То, что не мог Ордус сказать в открытую, он передал одним лишь взглядом, после чего связь прервалась. После того, как голографический проектор отключился, ожил Камлинг. «Сэр, выудили из гиперпространства нашу цель. Контакт установлен, опознавание произведено. Как раз то, что мы ищем. Через 2 минуты буду на мостике, капитан», — ответил я. «Позаботьтесь о том, чтобы наши гости были туда доставлены в компании гвардейцев Доминиона». «Командует майор Тиерс». «Будет исполнено, сэр», — бойко ответил Пиллион. «Это будет легко». «Неправда, капитан. Вы даже не понимаете, насколько все сейчас только усложнилось». Палпатин вступил в игру, и Кейну не нравится быть его марионеткой. «Огонь!» — скомандовал капитан Александр Мор, глядя на дымящий остов эскортного фрегата Новой Республики, только что обратившего в обломки средний крейсер типа «Удар». «Живых не оставлять!» Турболазеры неумолимого отыскали длинную изящную шею фрегата, которая соединяла мостик с машинным отделением. Бело-зеленая энергия артиллерии звездного разрушителя выгрызла дыры в корпусе вражеского корабля. Листы обшивки вспучились пузырями, оторвались и уплыли прочь, а пушки продолжали уничтожать переборку за переборкой, отсек за отсеком. Экипаж погиб раньше, чем осознал грозящую ему опасность. Ребра жесткости и переборки с палубами плавились, как сосульки под воздействием открытого огня реактивного двигателя. Двигатели в машинном отделении продолжали толкать фрегат вперед, отчего перемычка между двигателями и жилыми отсеками Небьюлонов-2 изогнулась и начала складываться пополам, пока в конце концов не переломилась. Машинное отделение нападало мостику, тот лениво закувыркался, рассыпая, точно пыльцу, спасательные капсулы. Не отводя глаз от картины разрушения, Александр с мрачным выражением лица удовлетворенно кивнул своим собственным мыслям. Гранд-адмирал Траун всегда утверждал, что следует изучать произведения искусства. Это дает озарение и подсказывает, как лучше справиться с народами, которые создали их. То, что сейчас дрейфовало в системе Акурия сектора Плавис, на взгляд командира неумолимого тоже являлось произведением искусства, и он наслаждался тем фактом, что сам являлся создателем. Куда лучше быть художником, чем искусствоведом? Он переключил комлинк на чистоту своего экипажа. Говорит капитан, его голос был спокоен, размеренный никак не выражал сожаления о погибшем экипаже уничтоженного среднего крейсера. Вы отомстили за гибель Удара. Средний крейсер должен был доставить на подбитые звездолеты снабжения Новой Республики призовые команды. Но внезапно появившийся Небьюлон в два расстрелял поврежденный в предыдущем бою корабль, а истребители республиканцев завершили уничтожение торпедными залпами. «Ангар», — вызвал он командира соответствующей секции корабля. «Вышлите призовые команды, пусть захватят грузовики и корабли противника». Он помедлил, размышляя, затем решил все-таки обратиться к подчиненным в манере, которая, по его мнению, заслужила бы одобрение гранд-адмирала. Несмотря на то, что он фактически потерял корабль, Траун будет недоволен тем, что он добьет спасшихся противников. Несмотря на то, что именно это и хочется сделать, вышлите челноки к спасательным капсулам и доставьте военнослужащих Новой Республики на борт неумолимого. Поместить в карцер до возвращения на базу. Он переключил частоту комлинка. Свяжитесь с Химерой и доложите, что наше соединение уничтожило сопротивление Новой Республики в системе Акурия. Бойцам Новой Республики эвакуироваться не удалось. Захвачены транспорты и два эскортных фрегата. Приступаем к патрулированию системы и переговорам с местным правительством. Отключив устройство связи, он еще раз посмотрел на переломленный пополам и деформированный остов эскортного фрегата. Один залп уничтожит там всех и послужит напоминанием для выживших, что с Доминионом не стоит связываться. Но, нельзя. Нужны пленные. Чем больше, тем лучше. Корабль жалко, мог пригодиться. Сейчас же это просто металлолом. И немного запчастей для того, чтобы военная машина Доминиона продолжала работать. В конце концов надо понимать, что вся Новая Республика – это лишь источник запчастей для доминации. Пусть не сегодня, но в обозримом будущем. Глава 5. Переговоры. Настоящая глава опубликована благодаря поддержке таких замечательных комрадов, как Валера 1980, Дмитрий Низер, Анатолий Заворот, Белых Евгений, Натианис Нот, Илья Черков, Александр Веселов, Казаренк, Тайроцк 312, Иса, Зараза, Одиночка, Имперский Балкон. Желаю всем приятного прочтения. После того, как луч фонаря уперся в каменистый тупик, Рейнар услышал тяжелый вздох за свой спиной и легкое дуновение силы, источающее печаль и разочарование. «Ладно», — нехотя произнес бывший инквизитор, — «признаю, это было глупой идеей. Пошли вглубь пещер, Фадеум», — передразнил его Джинарой. «Там мы найдем множество кристаллов, Фадеум». «Нет, Фадеум, нам не нужна карта и чья-то помощь, у нас же есть сила». Обскура скрипнул зубами, подавляя желание хорошенько разукрасить мордаху своего ученика парой ударов бронированной перчатки. «Спокойствие», — сказал он мысленно сам себе, — «только спокойствие, считай это частью тренировки», — произнес он. «И как называется этот комплекс упражнений?» — хмыкнул Джинсарой, усевшись на каменный валун. Как прожить 2 недели без еды? Сила поддерживает нас, напомнил Рейнар, чувствуя, как желудок скручивает в тугой узел. Последний раз они ели пару дней, наверное, дней назад, когда убили какую-то местную тварь. Живность оказалась не сильно мясиста, но зато они смогли набить пустые животы хоть чем-то. Вернемся назад тем же путем, доберемся до родника с водой, что видели несколько пещер назад, и наполним фляги. Сила, есть большое подозрение, мой учитель, зевнув, произнес Джин Саарай, что эта сеть пещер, наполненная кристаллами, не особо-таки хочет, чтобы из нее выбрались парочка разумных, которые используют темную сторону силы. В Кавашты, засранец, такой догадливый, подумал Рейнар, оглядевшись. Да, он не ошибся, они добрались до природных залежей кристаллов на Дантуине, о которых Твилличка-злючка прочитала в стенах разрушенного анклава джедаев, и кристаллов здесь немало. Только у него по карманам было расфасовано штук 10 этих маленьких драгоценностей. Притом они буквально фанили силой, что указывало на их незаурядный потенциал. Рейнар уже устал мысленно ругать себя за то, что попался на уловку, как какой-то юнлинг. Сперва им попадались довольно слабенькие кристаллы, но эхо силы, расходящееся по коридорам пещер, манило столь сильно, что инквизитор не устоял. Его мысли метались в предположениях, от могущественных кристаллов, до древних артефактов джедаев, которые последние могли здесь спрятать от глаз императора, Вейдера и инквизитория. И эта алчность заставляла его углубляться все дальше и дальше в пещеры, не обращая внимания на замечания ученика, на усиливающиеся эманации светлой стороны, на затухание темной стороны. Он потерял направление выхода очень давно, и теперь, окруженный светлой стороной, понимал, что не в состоянии использовать силу и привычную для него темную сторону, чтобы предвидеть будущее и найти выход на поверхность. Все, чего он добился, расширяя сферу своего восприятия, так только понимание того, что они забрались очень и очень глубоко под землю. Впрочем, об этом же говорила и повысившаяся температура в тупиковой пещере. Очередной тупиковой пещере. Рейнар смахнул со лба капли солоноватого пота, украдкой взглянув на Джин Саарай. Сабриддилюс спокойно сидел на валуне, расслабленный, уставший и явно разочарованный. Да, он тоже добыл кристаллы. Много, брал как для себя, так и для своих товарищей Сузифи. Альтруистичный юнец. Вон, полный рюкзак кристаллов, килограмма 3, не меньше тащит. Этого хватит на 100 высокоэффективных световых мечей. Как будто от них всех будет толк, если оба, и инквизитор, и его ученик, здесь сдохнут. Нужно выбираться. Идти и просто идти. Очистить мозги от гнева и ярости. Попробовать обмануть силу, отринув темную сторону, чтобы перестать теряться на фоне подавляющей мощи светлой стороны. Ох, уйти, чтобы спасти себе жизнь. Но он вернется сюда, обязательно вернется. Сразу же, как только выберется на поверхность, то изменит место поисков археологической группы. Плевать на руины анклава, там не осталось ничего, кроме истертых временем обломков статуи и затертых ветром и песком, камнями и эрозией высокопарных текстов о могуществе джедаев и светлой стороны. Все, что можно получить от Дантуина, здесь, в этой пещере. Ее следует выгрести целиком. Даже если кристаллы не пригодятся Джин Саарай, то их можно выгодно толкнуть на черном рынке. Аристократики из сектора Тапа не любят такие диковинки. Вроде бы даже играют в джедаев, создавая маломощные версии световых мечей. Ну, по крайней мере, так говорят. Да сколько еще в галактике безумцев, которые обязательно купятся на джедайские кристаллы и выложат за них кругленькую сумму. Вставай, бросил он ученику, проходя назад, к выходу из пещеры. Пора в обратный путь. Меня учили не изматывать себя без крайней нужды, заявил Фадеум. Считай, что это она и есть, произнес Рейнар, вглядываясь в темноту коридора. Световых стержней не осталось совершенно, светлая сторона буквально ослепляла его. Но выход найти нужно, обязательно. Он не сдохнет здесь, в десятках метров под землей. Если не будет другого выбора, полезет под потолок этой пещеры и будет резать камень до тех пор, пока не найдет выход на поверхность. Выход отсюда должен быть, обязан быть. Нельзя так бесславно сдохнуть. Не сейчас, нужно отдохнуть, упрямо произнес Фадеум. Нельзя бесконечно подпитывать себя темной стороной. У тела есть пределы. Слушай сюда, молокосос. Рейнар одним прыжком оказался рядом с Джин Саарай, схватил его руками за грудки и рывком поднял на ноги. На долю секунды он даже испытал удовольствие от того, что на лице мальчишки он смог различить в тусклом свете люминесцентных грибов испуг, а потом понял, какой же это тлен, пугать единственного, кто мог ему помочь в трудную минуту. «Если мы останемся здесь надолго, то сдохнем. Светлая сторона нивелирует темную. Мы здесь практически что беспомощны, истощены, слабы. Чем раньше начнем искать дорогу обратно, тем быстрее выберемся. Если это вообще возможно», — устало произнес мальчишка. «Послушай, мы выдохлись. Злючка уже наверняка снарядила поисковую операцию. Мы уж точно не один день тут торчим. Нужно просто хоть немного поспать, дождаться помощи. Да некогда нам спать». Рейнар тряхнул пацана, в надежде, что у того мозги встанут на место. «Как ты не понимаешь, светлая сторона силы враждебна для нас. Проспим тут час, два, три, пять, и окончательно будем в плену у нее. Сколько ни старайся потом вызвать гнев и ярость, чтобы заглушить голод и подпитывать себя, не сможешь, потому что эта гадская атмосфера удовлетворения тебя просто задушит своим спокойствием. Волна гасит волну. Так ни один джедай прятался, залазил в местечко, фонящее темной стороной, и терпеливо переставал пользоваться силой, потому что находиться во враждебной среде противоестественно. Это вытягивает силы. Твое тело начнет ослабевать, пока ты не сдохнешь. В конце-то концов, нужно двигаться. Мы просто дождемся злючку и спасателей», — твердо произнес Фадеум. «Отоспимся, дадим отдохнуть телам, вернемся в пещеру с водой и будем искать выход. Здесь хоть и лабиринт подземных галерей, но все равно, по памяти». Неожиданно он замолчал. Рейнар тоже это почувствовал. Отпустив паренька, инквизитор сделал шаг в сторону, сорвал с пояса световой меч. Большой палец привычно нашел клавишу активации. И тут Рейнар понял, что его рука дрожит. Тело в самом деле переутомлено. Потому он так поздно ощутил, что нечто, а скорее всего, некто, адепт светлой стороны, приближается к ним. Он привычно использовал ярость на себя, чтобы разжечь бушующее внутри пламя гнева, что должен был укрепить его и направить руку для смертельного удара. Темная сторона откликалась, но он чувствовал ее как звуки, что доносится с поверхности до водолаза на глубине нескольких метров. То, чего он боялся, свершилось. Он ослаб, и все же в полумраке пещеры, заметив краем глаза, что Фадеум также занял позу для сражения, инквизитор заметил фигуру в темно-коричневом плаще, с надвинутым на голову капюшоном. Фигура приблизилась и встала, словно разглядывала их. И сейчас Рейнар понял, что они оба фактически попали в ловушку. Потому что джедай, а никем иным этот нежданный гость просто не мог быть, оказался словно пробкой в бутылке. Теперь вокруг них сомкнулись стены светлой стороны силы. Мышеловка захлопнулась. «Шустрые», — низким голосом произнесла фигура. Рейнар привычно определил, что говоривший является мужчиной, и судя по акценту, из расы амфибий. «Подустал я гоняться за вами по всем пещерам». В его руке появился световой меч, и темноту прорезал бело-голубой клинок. В его излучении Рейнар смог различить черты лица незваного гостя. Мон Каламари. Черные кости императора. Их сейчас на куски порежет какая-то рыба. Да лучше бы они с голоду сдохли, было бы не так унизительно. «Не нужно этого делать», — произнес Фадеум. «Мы неплохие парни. Нам были нужны только кристаллы и... Не трать силы на слова, они меня не тронут». «Мальчик», — ответил Мон Каламари, довольно проворно вставая в стойку для сражения, очень характерную стойку, форма 3, Сарису, идеальная защита. «Ну почему каждая заноза в заднице этой галактики использует Сарису?» — вздохнул Рейнар, активируя свой световой меч. «Будь они подальше от этого места, он бы с легкостью превратил этого джедая в строганину, но сейчас обессиленный и истощенный, похоже, ему предстоит схватка не на жизнь, а на смерть. Подвинься, пацан». Он сделал шаг вперед, пропуская по телу куцые крупицы темной стороны. Все остальное, чем он располагал, инквизитор предпочел аккумулировать в себе, чтобы тратить равномерно и только с гарантией. «Я его измотаю, а ты добьешь. Как по мне, он нас сейчас отделает», — так же тихо произнес Фадеум. «Отделает», — горько усмехнулся Рейнар. «Пацан, он нас сейчас прикончит». И в этот момент джедай Мон Каламари бросился в атаку. Восседая в кресле, установленном на центральном помосте Звездного Разрушителя, я наблюдал за тем, как серый треугольного Звездного Разрушителя типа Имперский 2 разворачивается, чтобы уйти в гиперпространство. На мгновение все 7 его двигателей, 3 основных и 4 дополнительных, усилили свое бело-голубое сияние, и корабль исчез с экранов сканеров. «Отмените боевую готовность», капитан, распорядился я, обращаясь к стоящему рядом командиру Химеры. Передайте приказ на черный аспид. Генераторы гравитационных колодцев отключить. Готовиться к переходу на точку рандеву с флотом. Будет исполнено, командующий, ответил Пеллион. Приказы для крестоносца и стальной Авроры аналогичны. Все верно, капитан, подтвердил я. В этот момент до меня донесся звук открывающихся дверей турболифта. Гранд-адмирал Траун, донесся гневный женский голос. Это уже слишком. Еще одна истеричка, с грустью подумал я, разворачивая кресло навстречу своей гости. Чего не отнять у баронессы Фины де Эста, так это умение держаться одновременно величественно и высокомерно. Она была одета в простой дорожный костюм, если ушитое эуродиумными узорами платье можно назвать обычным, легкий, неброский макияж, белоснежные волосы, уложенные в простую прическу, и царственный взгляд, с которым она шагала по центральному помосту в сопровождении двух черно-красных фигур императорских гвардейцев. Хаем, в самом деле ведут себя идентично, подумал я, подмечая, что гвардейцы двигаются совершенно синхронно, и даже развод на посты в противоположных сторонах центрального помоста они совершили зеркальным отражением друг друга. Судя по едва дернувшемуся взгляду майора Тиерса, замыкающего процессию, он тоже подметил правоту подснежной королевы. Ну, а как мне еще называть клон Айсард? Клоны выдают себя. Впрочем, замечание верно лишь для того, кто знает, что искать. В этой части беседы не Айсард оказалась права. Если б она еще и не пыталась мне прощупать при каждом первом разговоре, выяснив сильные и слабые стороны, вообще б ей цены не было. В смысле, тогда б она не была б вообще нужна, по причине своей бесполезности. Для меня она в первую очередь актив разведки, а также фактор, который не позволяет расслабиться и почивать на лаврах победителя. Рад нашей встрече воочию, баронесса, спокойным тоном произнес я, взирая на молодую женщину, на чьем лице было написано ровным счетом что угодно, кроме того, что она пылает ко мне теми же чувствами радости. Хорошо еще, что у нее нет столь причудливых причесок, как у Падме Амидалы. Вы издеваетесь, Траун? Поджав губы, поинтересовалась она. Бывает иногда, подумал я, наверное, это какой-то не смешной финт вселенной, делать миловидных барышень стервами с завышенным чувством собственного достоинства. Смею вас заверить, что мне подобные побуждения чужды, продолжал я диалог. Вы, так, а еще у нее ограниченный словарный запас. Жаль, я ожидал от дочери барона куда как более сдержанного и рассудительного поведения. Вы вообще в своем уме? Согласно данным утреннего медосмотра, вполне, ответил я. Серьезность развернувшейся драмы подпортил капитан Пеллион, прыснувший в кулак и едва не хрюкнувший от удачной попытки задавить внутри себя смешок. Благо тактичный командир Химеры перевел все в покашливание и уже через секунду вернул себе прежнее непроницаемое выражение лица. Но глаза, к сожалению, выдавали командира разрушителя. Гилот откровенно пытался сдержаться от смеха. «Вернитесь к исполнению своих обязанностей, капитан», — приказал я, спасая ситуацию. «Что поделать, юмор это не мое». «Или нет, есть, сэр», — бодро отрапортовал командир моего флагманского звездного разрушителя, направляясь к вахтенным специалистам. «Странно, но почему улыбается вахта мостика? Да еще так старательно прячут улыбки». Молодая женщина испустила долгий вдох, на мгновение закрыла глаза. Когда она их открыла, то была уже спокойна. Быстро же она взяла себя в руки. «Гранд-адмирал», — уже более спокойным тоном произнесла она. «Соизвольте объяснить, для какой цели вы использовали гравитационный трал вашего крейсера-тральщика, чтобы выудить из гиперпространства мой корабль?» «Ах, вот в чем дело», — кивнул я. «Как по-вашему, баронесса, где мы сейчас находимся?» «На борту вашего корабля», — она тряхнула головой. «Точно подмечено», — кивнул я. «Вы знаете, где находится мой корабль и звездолеты сопровождения?» «Судя по тому, как проступили очертания ее скул, девица, да она раза в два младше меня, так что подобным образом думать о ней мне дозволено», явно демонстрировала, что ее подобные мелочи не интересуют. «В космосе, гранд-адмирал, что ж и не подкопаешься, но локальный вариант всеобуча еще не завершен». «В какой конкретно точке космоса?» — внес я уточнение. Баронесса замялась. «Я не штурман, и мы в одно парсеке от границы Доминиона». Пришлось все же внести ясность. Это северная граница с Ютрикской гегемонией, находящейся под моим протекторатом. Так, подтвердила женщина. «И что с того? Как я и думал, вы решили пренебречь моими предупреждениями», — изрек я. «В ходе нашего разговора вам было сообщено, чтобы вы не смели являться сюда на крупном вооруженном корабле». «Да вы верно». Я поднял вверх указательный палец правой руки. «Во избежание непоправимых ошибок, которые вы вот-вот выскажете, позвольте замечу, что я обещал уничтожить любое военное судно, которое без соответствующего разрешения пересечет наши границы». Девушка побледнела. «Прямо сейчас разрушитель, который доставил вас сюда, отправился к Ринде, тем самым лег на обратный курс. Он пролегает через сектор Канц, который давно стал пристанищем различного рода преступных отбросов. Именно поэтому там сейчас находится наша оперативная группа, которой приказано выудить из гиперпространства, а кроме того, уничтожить все, что будет двигаться по конкретному курсу и не будет иметь идентификаторов Доминиона. Так уж вышло, что вектор ухода в гиперпространство вашего разрушителя проходит в непосредственной близости с местом базирования нашего отряда, и приказ до сих пор действует. Гранд-адмирал, глаза баронессы округлились. Вы не посмеете уничтожить флагман вооруженных сил Аренды. Именно так, баронесса, подтверждение очевидного. Но, как вы могли заметить, Химера находится здесь. Девушка напряглась. В ее голове сработали пазлы. Я здесь, мой флот здесь, она находится одна в окружении потенциально враждебных офицеров. И звездный разрушитель летит туда, где ему быть совершенно нет необходимости. Обо всем, что там произойдет, маловероятно, что кто-нибудь узнает в принципе. Я не приветствую нарушение договоренностей, пусть даже они заключены в устной форме. Услышав эти слова, молодая женщина стала белее собственных волос. Через 2 минуты 31 секунду ваш разрушитель может быть перехвачен, обстрелян и взят на абордаж, если не сдастся по первому требованию. В дальнейшем, я верну их всех, кроме разрушителя, естественно, Аренде. Со своими письменными объяснениями относительно причин возникновения подобной ситуации, уверен, имперский правящий совет не будет в восторге от того, что вы, представитель власти имперского пространства, вот так просто решили проигнорировать предупреждение о недопустимости нарушения моих границ. Траун, уже негромким спокойным голосом обратилась она ко мне. Чего вы добиваетесь?